Конечно, вы не хотите нанять парочку хороших некромантов, которые смогут вернуть его к жизни, ведь иных улик у вас больше нет, как я понимаю. Есть, господа, добавил Тимофеев. Вообще-то, вскрытие показало нам еще кое-что. Патологоанатому удалось найти следы магической клятвы. Незадолго до смерти он дал ее, и мы подозреваем, что именно из-за клятвы он и написал это завещание. Я уже упомянул, что мы с ним обменялись клятвами еще в Балашове, напомнил я. Нет, Алексей Александрович, покачал головой Игнатов. Дело не в вас. Похоже, он дал клятву кому-то еще, кому-то из ваших друзей. Глава 13. Мы с Синицыным переглянулись. С каждой минутой заявления князя становятся все более и более абсурдными. Сначала завещание Балашова, теперь еще и косвенное обвинение кого-то из моих друзей в шантаже покойного барона. С чего вы взяли, что на него воздействовал кто-то из моего круга? Спросил я. У вас хоть какие-то доказательства есть? И это очень хороший вопрос, вмешался Синицын. К примеру, я себя считаю другом Алексея Александровича. И что же получается? Вы и меня подозреваете? Мы лишь стараемся мыслить логически, произнес князь Игнатов. Получить дворянский титул и землю в придачу. Об этом простолюдины и изгнанные аристократы могут только мечтать. Раз у господина Мечникова есть алиби, значит, это мог сделать кто-то из его знакомых. Князь говорил так, будто ему все равно, кто получит этот титул. Однако то, что он говорил, прямо противоречило эмоциям, которые он показывал. Это просто предположение, подметил я. Более того, я уже сказал вам, можете уничтожить это завещание. Сделаем вид, что я о нем ничего не знаю. Меня больше интересует моя работа, нежели возвращение титула. Если потребуется, могу написать официальную бумагу о том, что на Балашовский район я не претендую. Здесь и сейчас, стой, шикнул мне Синицын. Возможно, не стоит этого делать. Тебе завещали землю. Плевать на условности, не отказывайся. Илья, как всегда, в первую очередь думает о выгоде. Пожалуй, это не та ситуация, когда я могу с тобой согласиться, так же шепотом ответил я. Алексей Александрович, повторюсь, я наоборот хочу, чтобы вы приняли эту землю, произнес князь Игнатов. А если захочу этого еще сильнее, передам этот титул вам в приказном порядке. У меня нет времени возиться с отдаленными землями самостоятельно. Мне одного Саратова с головой хватает. Логично. Именно поэтому и была создана система феодал-вассал. Не может князь, и уж тем более император, контролировать столь огромные территории. Я понимаю, почему Игнатов старается поскорее найти замену Балашову. И в принципе могу понять, почему его выбор пал на меня. Но в ваших словах я вижу противоречие, Сергей Захарович, произнес я. С одной стороны, вы хотите засунуть меня в Балашов, а с другой, сомневаетесь, не подстроил ли я это самостоятельно. В чем логика? Прошу заметить, Мечников, встрял в разговор Тимофеев, что вы разговариваете с князем Саратовской губернии. Будьте вежливее. Все в порядке, перебил его Игнатов. Алексей Александрович все верно подметил. На этот счет я испытываю очень противоречивые чувства. И если вы говорите правду, господин Мечников, я бы хотел предложить вам следующий вариант. Князь выдержал паузу, внимательно посмотрел мне в глаза, а затем добавил. Я буду управлять Балашовым до тех пор, пока мы не выясним, кто заставил покойного Виктора Павловича написать это письмо. Могу дать вам подсказку. Экспертиза показала, что в комнате барона были найдены следы огненной магии. Возможно, среди ваших друзей есть кто-то, кто владеет такими силами. Проклятие. А ведь действительно есть. Игорь Лебедев, пиромант, практически архимагистр огня. Количество его магических ядер близко к максимуму. Учитывая его прошлое, можно предположить, что он действительно способен запугать кого-нибудь в своих целях. Но он ведь уже встал на путь искупления, избавился от своего кодекса убийцы. Игорь начал заниматься лекарским ремеслом, стал настоящим врачом. Не может быть, чтобы это сделал он. Хорошо, Сергей Захарович, решил подытожить я. Время уже позднее. Сойдемся на ваших условиях. Выделим месяц на расследование. Пусть этим займутся все, кто в этом деле заинтересован. Я, полиция и, если потребуется, тайная служба. Кто-то плетет интриги вокруг нас, а мы этого даже не замечаем. Нельзя это так оставить. Больше нам с князем сказать друг другу было нечего. Нас с Ильей выпустили из участка, но домой не повезли. Да и, если честно, я был рад немного пройтись по ночному Саратову, подышать свежим весенним воздухом и устаканить все возникшие за последние несколько дней мысли. На самом деле общение с князем мне понравилось. Игнатов хоть и занимает высокий пост, но не кичится своими полномочиями, как некоторые зажравшиеся бароны. Причем разговор он строит достаточно прямолинейно. За час беседы он кратко выложил все, о чем хотел поговорить. Практичный человек, таких я уважаю. А дворян, которые всеми силами пытаются показать свой статус, богатство, власть и возможность раздавить любого человека, хотя на деле умеют лишь бросаться красивыми словами, хочется всеми силами игнорировать. Вот только не всегда это получается, поскольку такие господа лезут со всех щелей. Не понимаю, на что намекал Игнатов, первым нарушил тишину Синицын, когда мы прошли уже половину пути до моего дома. Его послушать, кажется, будто у тебя не друзья, а какая-то шайка бандитов, которые нагрели бедненького ублюдочного Виктора Балашова и отобрали у него титул. Я в это не верю, ответил Илья. У меня нет настолько сумасшедших людей. Для того, чтобы самостоятельно такое провернуть, нужно быть не просто преданным соратником, а двинутым фанатиком, который ради своего друга или начальника готов пойти даже на такое. Я рядом с собой таких не держу. Но мы оба с тобой подумали об одном и том же человеке, верно? Добавил Синицын. Огненная магия, твой друг. У меня лично только один вариант. Игорь Лебедев не стал бы так поступать, покачал головой я. Да, можешь не говорить, я прекрасно помню, чем он занимался раньше. Но мы с ним уже давно стали близкими друзьями. Я осекся, и меня накрыло осознание. Точно, воскликнул я, мы ведь роем в не в том направлении. Что такое, все-таки думаешь, что это сделал Игорь? Удивился Синицын. Нет-нет, не в этом дело. С чего мы вообще так зацепились за эту теорию? Якобы Балашова обманул кто-то из моих друзей. Игнатов решил, что это наиболее вероятный вариант, но на самом деле, скорее всего, все совсем наоборот. Хочешь сказать, да, это сделал кто-то из моих врагов, а таковых много, не меньше, чем друзей, усмехнулся я. Но зачем врагам давать тебе титул, землю и власть? Пожал плечами Синицын. Чтобы подставить, вряд ли, ничего из этого не получилось. Это был сложный вопрос, и пока я не мог конкретно на него ответить. С одной стороны, врагам незачем меня усиливать подобным образом. С другой стороны, здесь явно есть двойное дно, и нам предстоит выяснить какое. Однако все сходится, заключил я. Балашов пытался меня о чем-то предупредить. Изначально мы договорились на одну дату, но он неожиданно примчался на несколько дней раньше. Думаю, это связано с тем, что его уже заставили дать клятву, написать завещание и запретили рассказывать мне об этом. Поэтому он погнался сюда, чтобы убить меня. Возможно, решил, что я сам все это и подстроил. А дальше его история закончилась. Осталось только понять, кому выгодно сделать тебя официальным дворянином, хмыкнул Синицын. Я подумаю об этом на досуге, не беспокойся. И я подумаю, не нравится мне, когда кто-то пытается плести против меня интриги, а потому лучше найти подозреваемых как можно быстрее. Сможешь задержаться здесь еще на неделю? Попросил я Илью. Без проблем, плату работникам завода я уже выдал, а всем остальным сейчас занимается Сеченов. Он разберется, не дурак. Мы с ним даже начали немного ладить, когда ты уехал, рассказал Синицын. Подрались всего раза два-три, не больше. Вообще-то подразумевалось, что вы вообще обойдетесь без конфликтов, вздохнул я. Ладно, вы главное друг друга не убейте, все зависит от этого наглеца, ухмыльнулся Илья. Вскоре мы вернулись домой, постелили с Синицыным себе на полу. Я еще раз проверил состояние Захарова и убедился, что все симптомы лучевой болезни исчезли. Теперь он просто спит. Ему удалось изобрести то, что нужно, вот только кристаллы явно генерируют кроме рентгеновских лучей еще кучу других особо опасных. Нужно отладить резонанс кристаллов и поставить дополнительные фильтры. Сам я в этом не разбираюсь, зато примерно помню, чем отличаются друг от друга альфа, бета, гамма, рентгеновские и нейтронные излучения. Постараюсь объяснить это Захарову на пальцах. Может, он сможет все это усвоить. Я проспал всего 4 часа, встал раньше всех остальных, выпил вместо кофе свое зелье энергетикой и решил подытожить, с чем мне стоит разобраться уже в ближайшее время. До окончания научной войны с Павловым еще несколько недель. Торопить Захарова не стоит, с рентгеном я управиться успею. А вот два дела висят надо мной, как дамокловы мечи. Токс погибнет в течение следующих 4-5 дней. Кроме того, у моей группы Трив скоро пройдут предварительные экзамены. А скоро, это послезавтра. Лучше всего сегодня посвятить большую часть дня группе, а уже после этого начать составлять план штурма особняка Мансуровых. В теории я бы мог рассказать об этом Игнатову, но это лишь уменьшит его доверие ко мне. Аркадий Мансуров, граф, непосредственный подчиненный Игнатова. Он скорее поверит ему, чем какому-то отреченному от рода лекарю. Я пришел в академию, сразу же отправил специальное оповещение своей группе и вернулся в свой кабинет. В академии была специальная магическая система, которая передавала студентам изменения в расписании. Сейчас у них свободное время. Надеюсь, они действительно готовились, пока меня не было. Что ж, уже через 10 минут я узнаю, что изменилось за это время. Добрый день, Алексей Александрович. Рады вашему возвращению. Неожиданно, практически хором, произнесли студенты, вошедшие в классную комнату. Аво, такого еще никогда не было. Когда я впервые пришел в стены этого заведения, они чуть ли не плевались, глядя на меня. Видимо, мне все-таки удалось найти с юными лекарями общий язык. Так, вижу, почти все в сборе, произнес я, осматривая комнату. 9 из 10. Одного человека не хватает. Его не будет, господин Мечников, сообщил староста Широков. Теперь нас 9. 9, удивился я. Почему? Мы искоренили предателя, как вы и просили, вперед староста ответил Артур Мансуров. Под пытками он признался, что все это время докладывал в наш комитет все о проведенных вами занятиях.